Часовой прямой эфир подошел к концу. Даша провела его на отлично. Она была в ударе, чувствовала себя свободно, раскованно, упивалась и прямым эфиром, и атмосферой студии. Но вот погасла красная лампочка, в наушниках прозвучал Васин голос. «Стоп!» Даша сняла наушники и обратилась к гостям студии. «Спасибо, друзья! Вы помогли мне провести прямой эфир, вы были великолепны! Я чувствовала вашу поддержку!» После того, как все посторонние разошлись, было решено отметить это событие в редакции новостей. Несколько столов составили вместе, наскоро сервировали их легкой закуской, нарочно к этому мероприятию приготовленной поварами телевизионной столовой. Из холодильника достали водку и шампанское. Компания за столом собралась такая. Горин со своей женой, герой дня Вася и Даша, все, кто работал над фильмом, ассистентка Марина, оператор Егор, звукорежиссер Косов. Не присутствовал только видеоинженер Слава, но у него была веская причина, он дежурил на эфире. Собралось все начальство в лице Любови Марковны, директора телевидения Липпенштейна, заместителя генерального Маргариты. Разумеется, здесь находился верный Дашин рыцарь Павел, а также те новостищики, у кого в столь поздний час еще оставалась работа. Настроение у всех было приподнятое. За столом слышался смех, оживленные голоса, шутки. То, что закуски раскладывали в одноразовую посуду, а спиртные напитки разливали в пластиковые стаканчики, вносило элемент студенческого братства. Первый тост произнес Игорь Горин. Он встал, обвел присутствующих своим проницательным взглядом и, как обычно, подчеркнуто сдержанно произнес. «Дорогие коллеги, друзья, сегодня в истории нашей телекомпании произошло знаковое событие. Можно сказать, что сегодняшний день положил начало новому этапу в развитии местного телевидения. Отныне мы доказали, что и в провинции мы можем снимать профессиональные художественные фильмы. Пусть пока короткометражные, но все же. Пока рано говорить, во что это может вылиться, но перспективы уже просматриваются. Кроме того, положено начало интерактивному телевидению. Мы достойно заявили о себе в прямом эфире. Я хочу поздравить истинных героев дня, режиссера Василия, автора, сценариста и продюсера Дарью и тех, без кого этот фильм не смог бы состояться в том ювелирно отточенном виде, оператора Егора, звукорежиссера Константина. Поздравляю вас, друзья! Давайте поднимем наши бокалы за ваш первый фильм! Новых вам творческих побед!» Присутствующие разразились громовым «Ура!», в центр стола потянулись руки с пластиковыми стаканчиками, все чокались, поздравляли создателей фильма. Вася смущенно и радостно улыбался, а Даша прослезилась. Когда вновь наполнили бокалы, она вскочила со своего места и, захлебываясь от слез, проговорила срывающимся голосом. «Дорогие мои, как я счастлива! Даже плачу! Это я от счастья! Спасибо вам за доверие! Спасибо за все те теплые слова, которые я от вас услышала! Я вас всех люблю! Я счастлива, что работаю с вами! И знаете, телевидение – дело коллективное! Без вас у меня ничего бы не получилось! За вас, дорогие мои!» Народ расчувствовался, Любовь Марковна смахнула слезу. Следующим слово держал Василий. Он долго, с чувством собственного достоинства, говорил о том, что художественные фильмы действительно открывают новую эру местного телевидения, что не за горами съемка сериалов собственными силами, а освоение прямого эфира дает возможность снимать сериалы в режиме онлайн, на ходу изменяя сюжетную линию, по желаниям телезрителей и прочее. Произнесли еще несколько тостов, причем присутствующие явно отдавали предпочтение не алкоголю, а закускам, сказывался вечер рабочего дня. Около 9, за 15 минут до 9-часового служебного автобуса, девочки перемигнулись и принялись ненавязчиво сворачивать пиршество, складывая закуски на одну тарелку и унося все в маленький редакционный холодильник. Вся женская часть столпилась возле холодильника, компонуя на чересчур узких полочках тарелки, а мужская вышла в коридор покурить. За столом оставалась лишь одна Даша, пытавшаяся поместить все фрукты на одном блюде. В этот момент к ней подошел Горин. «Сегодня ваш день, Даша!» – приветливо улыбнулся он. «Да, я ужасно счастлива!» Она выглядела ослепительно, с красивой прической, лихорадочным румянцем на щеках, радостной открытой улыбкой, а главное – в ореоле успеха. «Я все хотел спросить, как вы устроились на новом месте? Вам нравится ваша новая квартира?» «Квартира просто великолепна! Спасибо вам, Игорь!» Даша смотрела на него снизу вверх по собачьей преданным взглядом. «Еще бы! Этот человек подарил ей новую жизнь, не говоря уже о прочной карьере, квартире, высокой зарплате. Именно благодаря ему сегодняшний триумф. А так счастлива, как сегодня, Даша не была никогда. Я хотел бы заехать к вам, посмотреть, как вы устроились», — продолжал он. «О, разумеется, давайте завтра, после работы». «Вы во сколько освободитесь?» «Завтра в 5, но вас я бы попросила приехать к 7». Даша покраснела и смущенно опустила глаза. Ей хотелось принять дорогого гостя во всеоружение. «Хорошо, завтра ровно в 7 я заеду». Он еще раз улыбнулся и отошел. У этой сцены был один очень заинтересованный зритель – Лена Бачурина. От нее ничего не укрылось. Не то, как ласково улыбался ее муж, а что-то она не припомнит, чтобы ее он одаривал такой улыбкой. Не то, как засмущалась и покраснела эта противная выскочка. Лена подошла к Игорю, властно взяла его под руку. «Может, пойдем домой? Давай я позвоню в гараж, чтобы подавали машину». «Я уже позвонил, собирайся». «А что ты сейчас сказал Даше?» «Смутилась девушка. Может, еще одну квартиру пообещал?» «Лен, не смешно!» Досадливо поморщился Горин. «Я только спросил, как она устроилась. Нет ли каких-то пожеланий, замечаний?» Горин хотел сказать, что хочет сам лично заехать и убедиться, что все в порядке. Но передумал. «Да ну их, этих женщин! С их мелочной подозрительностью и пошлой ревностью!» Супруги попрощались и удалились под руку.